У входа в барак до утра дежурил Вохровец. На рассвете, как всегда, застучали по рельсе. Вахта требовала на выход. Этот звон не относился к пересыльному бараку. Здесь ждали машину. И час, и три. Сходили в столовую, вернулись. Машины все не было. Гурам Астиани нигде не показывался. Не видели и его охрану. Кажется, они сидели в карцере. В полдень явился нарядчик, выкрикнул от дверей Морозова и увел на вахту. Там ему дали бумагу и велели написать о драке и ее причине. С неохотой он написал об угрозе грузина и о приказании воровать, иначе говоря, стать членом банды. Дежурный прочитал два листа и заметил: «Давно пора отправить этого негодяя подальше, пусть мерзлоту подолбит. Ты в бараке ничего не забыл? У меня распоряжение отвезти тебя к начальнику лагеря, но за ним приехали из Магадана и увезли. Что с тобой делать, не знаю. Иди пока на свою работу. Пропуск твой действителен до 21 часа. Понадобишься, вызовем». Василий Васильевич встретил Сергея и прослезился. Осмотрел руку, убедился, что не опасно, усадил за стол с борщом и куском рыбы. Потом куда-то уходил. Сергей взялся было снимать одной рукой желтые усохшие плети в теплице, но не смог, лег в пристройке, а когда проснулся, увидел тепличника и Пышкина. Они сидели за стеклянной дверью в самой теплице и о чем-то разговаривали. Сергей встал, и тогда его позвали. «Ну как настроение, герой?» — спросил Пышкин. «Слух прошел, что воевал, а этот тип и в самом деле первостепенный мерзавец. Как ему удалось взять в руки весь лагерь? Но с этим покончено. Пока что грузин посидит в карцере, а потом мы его отправим подальше. Начальника лагеря сняли». Приедет другой человек. Все это устроил швец. Он мужик умный и не из тех. Но боюсь, что тебе все-таки придется ночевать в лагере. Появился, независимо от наших событий, приказ. Пропуска на свободный выход с твоей статьей будут действительны лишь до 21 часа. Вот такие дела». «Тебе ведь скоро, в марте 40-го. Напряженный сезон у нас кончается», — раздумчиво продолжал Пышкин. «Можно снова заняться исследованием почв. Ты уже имеешь опыт. Я о 23-м километре думаю. Лошадь, повозку, инструмент и двух рабочих мы выделим. Поезжай, поброди по долине Дукчи». По нижним склонам. Вдруг приглянется кусок-другой под пашню. Нам к весне надо увеличить площадь пашни на 40-50 гектаров. Каждый капустный лист дорог. С материка не навозишься. Хотелось бы картошкой заняться, но метеоданные регистрируют у нас заморозки во все летние месяцы. Побьет ботву, хотя... И главный агроном задумался, покусывая ус. Возможно, где-то отыщутся места с подходящим микроклиматом. Нашли же такие земли в долине реки Тауй, в Балаганом, на Оле. Так что... Но вы сами говорили о новом приказе, пропуска до 9 вечера. Ах, черт! «Действительно, затруднение. Одна рука делает то, что не ведает другая. Можно приезжать до 9, тут недалеко, туда-сюда, а потемну в лагерь. Да, лагерь, вот придумали. Все равно, Василий Николаевич, нам не хватит органики, сказал Морозов. Землю найдем, а без навоза что она? Может, сначала поискать по поселкам навоз? Пышкин и Кузьменко переглянулись. «Справедливо», — сказал главный агроном. «Не побоялся усложнить для себя задачу. Будешь искать вместе с топографом Бычковым и целину для распашки, и навоз для старых и новых пашен. Вот и занятия на твои остальные лагерные месяцы. Договорились? А что касается пропуска, то что-нибудь придумаем. В порядке исключения, что ли?» Новый начальник лагеря с первых дней, конечно же, старался наладить добрые отношения с руководителями совхоза. Может быть, поэтому Бычков и Морозов без промедления получили пропуска, но с приказом являться на вахту для отметки через каждые 5 дней, чтобы не очень увлекались свободой, ощущали свою зависимость от режима заключения. «И на этом спасибо», — буркнул себе под нос Бычков. «Начнем с 23-го километра, со знакомых тебе мест. Так?» Груз у них получился большой. Палатка, печка с трубами, одежда, матрасы, инструмент. Словом, горка целая. Стояли рядом с этой горкой, голосовали на трассе. И через полчаса, забросив свое добро в кузов грузовика, ехавшего за дровами, попросили остановиться 2 километра, дальше поворота на инвалидный лагерь. Неуютно чувствовали себя, оставшись вдвоем, заброшенными и жалкими среди сопок с давно сведенным лесом. Южный ветер сделал снег податливым и мокрым. Голубое небо гляделось далеко и холодно. Мелкие лиственницы среди пеньков стояли потерянно и голо. Топограф долго осматривался, выискивая подходящее место под стоянку, и все оборачивался к дымкам, которые виднелись по другую сторону трассы. «Там ничего для нас интересного нет», — сказал Сергей. «Что было подходящего, все разделал инвалидный лагерь. Свой огород. Теперь займемся правой стороной. Вон той ложбиной, видишь? Да, там что-то проглядывает. Не болото ли?» Они налегке поднялись к вершине небольшой сопки и осмотрели ложбину. Довольно широкая, кажется, с ручейком по низу, ложбина имела пологие склоны. Южный порос мелколесьем и стлаником. Тут, несомненно, был свой микроклимат, некая прикрытость от холодных ветров и прямой нагрев от солнца. Там они и поставили палатку, и в нетерпении еще до темноты успели посмотреть в нескольких местах, что же скрывается под слежавшимся слоем снега. Радости первый шурф не доставил. Толстый слой мха открылся им, ниже зеленел болотный глей, и только глубже 0,5 метра начиналась глина с песком. Нет почвы, нет основы для создания огорода. Прискорбный факт. 3 дня они потратили на обход всего склона и всюду натыкались на толстый мох, на глей. Сергей не мог понять, как на таком месте оказались все признаки болота. О пашне и думать нечего, а вот для парников такой склон исключительно хорош, защищен от ветра и хорошо обогревается. Если бы поблизости еще кусок для пашни, мечтательно сказал Морозов, Здесь устроить базу и парники, благо от трассы всего полкилометра.